Екатерина Маслова, вы обвиняетесь в том, что приехала из публичного дома в номер гостиницы «Мавритания» с ключом от чемодана купца Смелькова, вы похитили из этого чемодана деньги и перстень, и потом, вновь приехав с купцом Смельковым в гостиницу «Мавритания», вы дали Смелькову выпить вина с ядом, от которого последовала его смерть. Признаете вы себя виновным? Ни в чем не виноват. Как сначала говорила, так и теперь говорю. Не брала. Не брала. Ничего я не брала. А перстень он мне сам дал. А вы не признаете себя виновным в похищении 2500 рублей денег? Я говорю, я ничего не брала, кроме 40 рублей. Ну, а в том, что дали купцу Смелькову порошки в вине, признаете себя виновным? В этом признаю. Только я думала, как мне сказали, что они сонные, что от них ничего не будет. Я разве могла бы человека отравить? Я не думала, я и не хотела. Я перед Богом говорю, не хотела. Итак, вы не признаете себя виновной в похищении денег и перстня купца Смелькова, но признаете, что дали порошки. Стало быть, признаю. Только я думала, что они сонные. Я дала, чтобы он заснул, а я и не хотел, я и не думал. Очень хорошо. Расскажите, как было дело. Как было? Приехал я в гостиницу. Провели меня в номер. Там он был очень уже пьяный. Я хотела уехать, а он меня не пустил. Ну, а потом? Ну, что же, потом? Потом я там побыла и поехала домой. А разрешите, Александр Петрович? Пожалуйста. Я желал бы предложить вопрос. Что подсудимая Маслова была знакома с Симоном Картинкиным прежде? Подсудимая Маслова, что же вы не отвечаете? Господин прокурор вас спрашивает, вы прежде были знакомы с подсудимым Картинки? С Симоном была. Так, а в чем состояло вот это знакомство подсудимой Картинки? Часто они встречались между собой? Ну как это в чем знакомство? Он меня приглашал к гостям, а не знакомство. А я желал бы знать, почему Симон Картинкин приглашал к гостям исключительно Маслову, а не других девушек. А я не знаю. Почем же я знаю? Он кого хотел, он того и приглашал, а я не знаю. Да ведь она же, она смотрит на Нехлюдова. Что же, узнала? Нет, нет, нет, отвернулась. Подсудимая, стало быть, отрицает, что у нее были какие-либо близкие отношения с Симоном Картинкиным. Очень хорошо, я больше ничего не имею. Между прочим, компании с прокурором нынче ночью были как раз в том самом публичном доме, в котором до своего ареста была Маслова. Что же дальше было? Приехал я домой, отдала хозяйке деньги и легла спать. Только я тут заснула, наша девушка, Берта, будет меня. Ступай, говорит, опять твой купец приехал. Я и не хотела выходить, но мадам велела. Тут он все поил наших девушек вином, потом он еще хотел послать за вином. А деньги у него все вышли, и хозяйка ему не поверила. Тогда он меня и послал к себе в номер. Сказал, где у него деньги, сколько взять. Вот я и поехала. Вы поехали, ну и что же? Приехала туда, сделала все, как он велел. Я пошла в номер. Я не одна пошла, я позвала с собой Симона Михайловича. Врет, врет она! И входить не входила, знать не знаю! Подсудимая Бочкова, вы скажете, когда вас спросят. И при них я взяла 4 красненьких. Ну, а не помнит подсудимый, когда доставала 40 рублей? Сколько всего там было денег? Я не считала. Там видела только 100-рублевый. Ага, подсудимый видел 100-рублевый. Очень хорошо, я больше ничего не имею. Ну что же, привезли деньги. Да, привезла. Ну, а потом? А потом он меня опять взял с собой. Ну, а как же вы дали ему в вине порошок? Как дала? Я сыпала вино и дала. А зачем вы дали? А он меня все не отпускал. Я измучилась с ним. Я вышла в коридор и говорю от Сил Михайловичу. Я говорю, я устала, ведь бы он меня отпустил. А Семен Михайлович говорит, он, говорит, и нам надоел. Мы ему, говорит, хотим сонных порошков дать. Он, говорит, заснет, а ты тогда и уйдешь. Я говорю, хорошо. Я думала, что это не вредный порошок. Вот он тут мне и дал эту бумажку с порошком. Я вошла, а он так за перегородкой лежал. И сейчас же велел себе подать коньяку. И я взяла со стула бутылку фин-шампань. Налила в два стакана. Себе и ему. В его стакан. Я и сыпала этот порошок. И дала. Разве я дала, кого я знала? Ну, а как же у вас оказался перстень? А перстень он мне сам подарил. Когда же он вам его подарил? Вот как мы с ним приехали в номер, он тут меня ударил по голове, сломал мне гребень. Я рассердилась и хотела уехать. А он тогда снял пальцем перстень, подарил мне, чтобы я не уезжала. Разрешите взять перстень? Пожалуйста. Я желал бы предложить вопрос. А сколько времени пробыла подсудимая в номере купца Смелькова? Я не помню, сколько времени. Ага. А может быть, помнит подсудимый? Может быть, она заходила куда-нибудь, выйдя от купца Смелькова? В номер рядом с пустой заходила. Зачем? Я зашла оправиться. Дождался извозчика. А Картинкин был с подсудимой или нет? Он тоже зашел. Зачем? От купца шампань остался. Мы с ним вместе выпили. Ах, вместе выпили? Очень хорошо. А был ли у подсудимый разговор какой-нибудь с Картинкиным и о чем? Что я говорила? Ничего я не говорила. Что было, то я все рассказала. Больше я ничего не знаю. Что хотите делать со мной? Не виновата я. И все. Очень хорошо, я больше ничего не имею. Подсудимое Маслова, вы не имеете еще что-нибудь сказать? Я все сказала. Господин судебный пристав, пригласите свидетельницу Китаеву. Свидетельница Китаева. Ваша фамилия Китаева? Да, Китаева. Вы хозяйка того дома терпимости, где была Маслова? Совершенно верно. Напоминаю свидетельницу, что перед судом мы должны показывать только правду. Закон строго карает за ложное показание на суде. Расскажите все, что вы знаете по настоящему делу. 17 января в мое заведение, которое имеет очень хороший репутат, приехал коридорный Семен и сказал, что нужно самый красивый барышни в отель Мавритания для один очень богатый сибирский купец. Wissen Sie, ein großer Kopf. Я позвал Любаши и сказал ему, что надо ехать в Мавританию. Вдруг Любаши скоро вернулся обратно. Не один, а вместе купец. Купец был уже экстаз. И у нас продолжал пить, угощать барышни. Но у него не хватило деньги, и он послал себе в номер это самое Любаши. Разрешите, господин председатель? Пожалуйста, господин защитник. А какого вы мнения были о Маслове? Самый короткий. Девушка образованный, шикарный. Он воспитывался в очень хорошее семейство, и по-французски могли читать. Он пил иногда, немного лишнее, но никогда не запивался. Очень хороший девочка, шикарный. Перерыв, прошу объявить перерыв. В совещании между председателем и членом суда сейчас было о том, что член этот опять почувствовал расстройство желудка. Хотел принять капель, взял себе какой-нибудь легкий массаж. Вот об этом он сообщил председателю. Суд объявляет перерыв на 10 минут. Однако купец здорово кутил. по-сибирски. Ведь тоже губа не дура. Ох, какую девчонку облюбовал. Да-да, это была Катюша. Первый раз Нехлюдов увидал Катюшу, когда еще студентом, кончая университет, проводил свое лето в деревне у своих тетушек. Он тогда переживал то восторженное состояние, когда юноша первый раз познает всю красоту, всю важность жизни и всю значительность дела, предоставленного человеку на земле. А Катюше Масловой минуло всего 16 лет, когда к ее старым барышням, помещицам, у которых она жила в качестве воспитанницы горничной, приехал погостить их племянник, студент, молодой, красивый князь Нехлюдов, и Катюша, не смея ни ему, ни даже самой себе признаться в этом, влюбилась в него. Потом, через 4 года, опять этот самый племянник заехал к своим тетушкам уже офицером по дороге в армию, в турецкую компанию. Прожил у них всего 4 дня, и накануне своего отъезда соблазнил влюбившуюся в него Катюшу. Уехал. Через 5 месяцев после этого Катюша узнала, наверное, что она беременна. И старые барышни-помещицы, очень недовольные ею, отпустили ее. И вот теперь эта удивительная встреча напомнила ему обо всем и уже требовала от него признания своей бессердечности, своей жестокости, да даже подлости, давшей ему возможность спокойно прожить все эти 10 лет. Но сейчас он был еще далек от такого полного признания. Сейчас он думал только о том, как бы здесь, на суде, не раскрылось все, когда она или ее защитник не рассказали всего и не отстранили бы его перед людьми. Объявляю судебной сессии законченной. Суд переходит к прениям сторон. Господин прокурор, ваше слово. Председатель, желая поскорее отделаться, предоставил слово обвинителю в надежде, что тот тоже человек, тоже желает курить, желает обедать, что он пожалеет тебя и их. Но товарищ прокурора не пожалел никого. Товарищ прокурора был от природы глуп и, кроме того, еще имел несчастье окончить гимназию с золотой медалью. И еще в университете получить награду за какое-то сочинение о сервитутах по римскому праву. И потому был в высшей степени самонадеян и доволен собой, чему еще способствовал успех у дам. Ну, и вследствие всего этого был уж глуп чрезвычайно. Дело, подлежащее вам, правосяжные председатели, так сказать, характерное преступление. Вы видите, перед собой, госавресяжные свидетели, если можно так сказать, характерное преступление конца этого века, носящее на себе, так сказать, специфические черты того печального явления разложения, которому подвергаются в наше время те элементы нашего общества, которые находятся, так сказать, под особенно жгучими лучами этого процесса. Главный, так сказать, двигательной пружиной этого преступления была Екатерина Маслова, как раз и представляющая себя явление декаденства самых низких ее представителей. Женщина эта, она получила образование. Вы слышали здесь, за присяжные свидетели, показания ее хозяйки. Она не только умеет читать и писать, она знает по-французски. И кроме того, она сирота. Таким образом, вероятно, уже с детства несущий свет, так сказать, зародыши преступности. Ибо, господин сержант свидетель, если мы можем выводить преступление из наследственности, то с таким же правом мы можем утверждать и наследственность из преступления. В самом деле, господин сержант свидетель, женщина эта, так сказать, да, она воспитывалась в интеллигентной и дворянской семье. Она могла бы жить честным трудом, но она бросает свои благоденствия, она предает своим страстям и для удовлетворения их поступает в дом терпимости. К где выдается о других своих товарах не только своим образованием, а, как вы слышали, здесь, притяжные свидетели, это умением влиять на людей тем таинственным. Правда, в последнее время исследовано наукой, в особенности школой Шарко, свойством, известным под именем внушения. И, конечно, этим самым свойством она завладевает русским богатырем, добродушным, доверчивым, садко-богатым гостем и употребляет это доверие на то, чтобы сначала обокрасть, а затем безжалостно лишить его жизни. Ну уж это он, кажется, зарапортовал. Ужасный болван. Господа присяжные свидетели, вашей власти судьба этих лиц, но вашей власти отчасти и судьба общества, на которое вы влияете вашим приговором. Вы вникнете, господа присяжные свидетели, так сказать, в значение этого преступления, так сказать, в опасность, представляемую обществу, я бы сказал, от таких, так сказать, патологических индивидуумов, как Абабасов, и оградите крепкие, невинные элементы нашего общества от заражения и часто гибели. После последнего слова обвиняемых председатель начал свое резюме. Он очень долго объяснял присяжным, что грабеж есть грабеж, а воровство есть воровство, и что похищение из запертого места есть похищение из запертого места, а похищение из незапертого места есть похищение из незапертого места. Потом он, когда предположил, что присяжные достаточно прониклись этими истинами, стал развивать другую истину о том, что убийством называется такое действие, от которого происходит смерть человека, что отравление поэтому тоже есть убийство. Председатель суда, несмотря на то, что ему хотелось поскорее отделаться, и рыженькая Клара ждала его, так привык к своему занятию, что, начавши говорить, никак уж не мог остановиться. Наконец, председатель кончил свою речь и грациозным движением поднял вопросный лист и передал его подошедшим к нему старшине. Присяжные встали, радуясь тому, что можно наконец уйти, и, не зная, что делать со своими руками, точно стыдясь чего-то, один за другим пошли в совещательную комнату. Там они с чувством облегчения закурили папиросы, и сейчас же начался оживленный разговор. Один из присяжных, приказчик, считавший, что главная виновница Маслова, в подтверждение своего мнения рассказал, как одна такая украла на бульваре часы у его товарища. Полковник по этому случаю стал рассказывать про еще более поразительный случай воровства серебряного самовара. Несвязная беседа шла довольно долго, когда, наконец, старшина догадался предложить сесть за стол и обсудить по вопросам. И тут все запутались в спорах и скоро так устали и думали только о том, как бы поскорее развязаться с этим делом. Закончив совещание, присяжные позвонили. Жандарм, стоявший с саблей нагло у двери в совещательную комнату, вложил саблю в ножны и посторонился. Судьи сели на места, и один с другим вышли присяжные. Старшина с торжественным видом нес вопросный лист. Он подошел к председателю и подал. Председатель прочел и, видимо, удивленный, развел руками и обратился к членам суда, совещаясь. Смотрите, какую они нелепость вынесли. Ведь это каторжные работы, она не виновата. Как не виновата? Просто не виновата. Вы посмотрите, оговорив первое условие без умысла ограбления, они не оговорили второго, без намерения лишить жизни. Ведь по их решению выходит, что Маслова не воровала, не грабила, а с тем отравила человека без всякой видимой цели. По-моему, следует отменить решение присяжных. Как вы думаете? Я думаю тоже, что следовало бы. Ну, а вы? Ни в коем случае. Итак, газеты говорят, что присяжные оправдывают преступника. Что же заговорят, когда суд оправдает? Я не согласен, ни в коем случае не согласен. Жаль. Но что делать? Господин старшина, огласите вопрос на лист. Подсудимый... Встать! виновен ли в предъявленном обвинении отравлении грабежа крестьянин Симон Картинкин? Да, виновен. Виновна ли в предъявленном обвинении мещанка Ефимия Бочкова? Да, виновна, но заслуживает снисхождения. Виновна ли в предъявленном обвинении отравлении грабежа мещанка Екатерина Маслова? Да, виновна, но без умысла ограбления и заслуживает снисхождения. Господин прокурор, какому наказанию вы предполагаете подвергнуть подсудимых? Симона Картинкина полагал бы подвергнуть на основании статьи 1452 и 4 пункта 1453, Ефимию Бочкову на основании статьи 1659 и Екатерину Маслову на основании статьи 1454. Суд удаляется для постановления решения. Все судейские, секретарь, защитник, даже прокурор выразили изумление приговору присяжным, а подсудимые сидели спокойно, очевидно, не понимали значения ответов. Петр Герасимович, да. Произошло недоразумение в ответе относительно Масловой. Ей предстояло одно из двух. Или почти оправдание, или каторга. Середины нет. И вот если бы прибавили слова «виновно, но без умысла причинить смерть», вот тогда Маслова была бы оправдана, и в этом и все дело. Слушайте, батенька, ведь мы же постыдно наврали. Что? Ведь мы ее в каторгу закатали. Что вы говорите? Ведь мы же не написали в ответе. Виновна без намерений лишить жизни. Он мне сейчас секретарь говорил, что прокурор подводит ее под 15 лет каторги. Что вы говорите? Но ведь так все решили. Решили, но не подумали. Но ведь я прочел ответ перед тем, как вы хотите. Никто не возражал. Я не знаю, господа, я в это время выходил из комнаты. Ну, вы-то как прозевали ее. Я никак не думал. Ну, вот и не думали. Да нет, господа, ведь это же можно поправить. Да нет, теперь ничего нельзя сделать. Все кончено. Дурные чувства зашевелились в душе у них Людова. Чем же все это кончится? Ведь вот надо же, чтобы это дело пришлось как раз на мою сессию. Чтобы я, нигде не встречая ее 10 лет, вдруг увидел бы ее на скамье подсудимых. Ох, скорее бы все это кончилось. Он чувствовал себя в положении того щенка, который дурно вел себя в комнате, и которого хозяин, взяв за шиворот, тычет носом в ту гадость, которую сделал щенок. Щенок визжит, тянется назад, старается как можно дальше уйти от последствий своего дела, забыть о них, но неумолимый хозяин не отпускает его. Суд идет! Приглашаю встать! 1884 года, апреля 28 дня, по указу его императорского величества, Московский окружный суд по уголовному отделению, в силу решения господ присяжных заседателей, на основании 3 пункта статьи 771, 3 пункта статьи 776 Устава уголовного судопроизводства, определил крестьянина Симона Картинкина 33 лет, мещанку Екатерину Маслову 27 лет, лишив всех прав состояния сослать в каторжные работы. Картинкина на 8 лет, а Маслова на 4 года с последствиями для обоих по 25 статье уложения. Мещанку же Ефимию Бочкову 43 лет, лишив всех особенных личных постоянных прав и преимуществ, заключить тюрьму на 3 года с последствиями по 49 статье уложения. Судебные по всему делу издержки возложить по равной части на осужденных, а в случае их несостоятельности принять на счет казны. Вещественные по делу доказательства продать, кольцо возвратить, склянки уничтожить. Договор в окончательной форме будет объявлен через 2 недели. Заседание суда объявляю закрытым. Не виновата я! Не виновата! Грех это! Я не хотела! Я не думала! Верно! Верно говорю!